Глава 44. Оленегорск. Оленегорск нас встретил вонью падали, настолько густой, что казалось, ее можно было резать ножом. Линда немедленно позеленела и опорожнила желудок. Для меня, уже привычного ко всякого рода жести, интенсивный запах впечатлила. Блондинка устремила на меня жалкий взгляд своих прекрасных голубых глаз, в данный момент слезящихся от вони, и попросила: «Давай в этом твоем Оленегорске не станем останавливаться на ночь». Я неопределенно пожал плечами в ответ. Изначальный план был именно таким – найти себе какое-нибудь место и хорошенько отоспаться, прежде чем мы двинемся дальше. Пополнять запасы нам было не обязательно. Всего хватало даже с избытком. Хоть особо крупных населенных пунктов мы и не проезжали, но наш сельский житель обычно очень запаслив, так что встреченные дома обеспечили прожорливого меня и Линду простой, но высококалорийной пищей. Это особенность национальной психологии. Наша страна хоть и огромна, но в ней есть черноземы и просто плодородные земли с постоянным доступом к воде. Но все же большая часть территории расположена в зоне рискового земледелия. Что это значит? Только то, что неурожай в наших широтах совсем не редкость, так что такое явление, как голод, было почти привычным. До тех пор, пока не пришли к власти большевики и не провели коллективизацию сельского хозяйства. Имелись в реформах свои минусы, но нужно признать, что голодуха отступила и стала редкостью, в то время как при царизме голод едва ли не каждые 5 лет повторялся. Сколько времени прошло, а случавшийся регулярно голод оставил в памяти народа след. Вот и делают у нас запасы, заготовки, закрутки, солят сало, сушат сухари, маринуют огурчики с помидорчиками и закатывают всякие кабачки с патиссонами под кровати. Оленегорск был построен широко и занимал приличную площадь. Это немного спасало нас от трупного смрада. Тут и там нам попадались свидетельства присутствия тварей. Куча костей и дерьма, добавлявшие в общий букет еще и трупную вонь. Обрывки одежды, скрытые как консервные банки машины, вырванные двери, выбитые оконные рамы. Несколько ближайших к нам домов имели следы пожаров. Ехать было неудобно. Приходилось объезжать раскуроченный транспорт и по возможности кости, чтобы те не хрустели под шинами. Вроде и город-то небольшой, а костей разбросано какое-то невероятное количество. Многие из них были недочисто обглоданы, вот и стоял в воздухе смрад. А вот в осколках костей блеснули латунью гильзы. Кто-то долбой, накативший на город волне зараженных. За поворотом была оборудована линия обороны. Тут были выставлены в ряд несколько автобусов и грузовиков. Между ними стояли военный внедорожник «Тигр» и БТР-2. Вся техника раскручена так, что сразу стало ясно. Тут поработали руберы или элита. Когти этих тварей способны даже легкое бронирование этих машин распустить на лоскуты. Что они и сделали. Местные военные попытались взять ситуацию под контроль. И какое-то время у них все получалось. Потом они перестали быть военными и заурчали. А жаль. Людей, выполняющих свой долг до конца, я всегда уважал. Пока взрослел, моя бабушка старалась меня воспитывать на достойных примерах, подсовывая мне книги про пионеров-героев, но их подвиги меня не впечатляли, потому что никак тогда не мог понять, что можно как-то иначе. Это потом я про варианты струсить, отсидеться в хате с краю, не пойти промолчать узнал. Прочитанное переоценил только после этого. Чем дальше наш внедорожник углублялся в город-призрак, тем больше возрастало напряжение. Изящные пальцы Линды стиснули ствол автомата с такой силой, что побелели. Несмотря на определенную отмороженность, в которой я уже успел убедиться лично, она тоже что-то такое чувствовала. Хочешь, не хочешь, а Олей всех меняет. Тут все быстро учатся взирать на такое отстраненно. Иначе никак. Или имеешь все шансы поплыть кукухой. Надо бы тут поискать оружие и боеприпасы, но атмосфера, давящая со всех сторон смерти, побуждает быстрее убраться. Мы объехали прорванную линию укреплений, а на соседней улице нас уже ждала почти аналогичная. Я осторожно вел машину дальше. Покружив по городу больше, чем мне бы того хотелось, наконец я обнаружил подходящую улицу, которую не успели перекрыть баррикадой, и повернул к реке, чтобы отыскать мост. Когда наш джип выкатился на прямую улицу, которая должна была вести прямиком к набережной, я вынужден был остановиться. Лотерейщик опасен лишь для неподготовленного и плохо вооруженного человека. Даже точный выстрел из пистолета его может навсегда успокоить. Что уж об автоматах и винтовках говорить. Но это когда лотерейщик один. А тут их было с пару десятков, не меньше. Всегда так с лотерейщиками. Никогда нельзя четко сказать, кто это. Матерый бегун или такой чахлый и недокормленный лотерейщик. Нас пока не заметили, но это была не наша заслуга. Они увлеклись интересным занятием. Потрошили припаркованные или брошенные машины прямо на дороге. Видимо, иммунное мясо в городе уже закончилось и довольно давно. Пришло время медляков и ползунов, не сумевших выбраться из-за руля. Вечно голодные твари пировали, и производимый ими шум временно маскировал шелест колес нашего внедорожника. Раскуроченный автотранспорт выглядел так, словно машинам вставляли гигантскую соломинку в выхлопную трубу, надували и лопали чисто смеха ради. Счет шел на секунды. Либо нас заметят, и наш внедорожник станет таким же, если не успеем отстреляться, либо я сдам по тихой грусти назад, мы отступим и поищем другой путь. Но последний вариант хорош только в том случае, если другой путь есть, и он не занят стаей побольше, с более развитыми зараженными. Решение я принял за секунду. «Прикрой меня!» – приказал я Линде. «Но стреляй только из автомата с глушителем!» «Будем прорываться?» – взволнованно спросила она. Я вместо ответа вылез из-за руля и подхватил мощный блочный арбалет. В принципе, я уже стрелял с него на 200 метров и остался доволен точностью. Скорострельность? Да, она оставляла желать лучшего. Но шуметь нежелательно. В конце концов, у меня кроме арбалета есть меч и дар, показавший себя с наилучшей стороны. Перекрестие голографического прицела совместилось с головой ближайшего лотерейщика. Хлопнула тетива. Через мгновение болт прошил башку зараженного от виска до виска, а мои руки уже занимались перезарядкой. В два движения я взвел арбалет и зарядил болт. Вся стая отвлеклась от своих дел и повернула голову в нашу сторону. Второй болт отправился в цель. Еще одно попадание. Третий раз я выстрелил уже в набегающих зараженных и перезарядиться не успевал никак. Но на сиденье ждал своего часа меч, уже освобожденный от ножен. За него-то я и взялся. Справа от меня начали хлопать автоматные выстрелы и со звоном падать гильзы. Линда открыла огонь и вела его хладнокровно и метко. Почти после каждого хлопка один из атакующих зараженных либо спотыкался, либо падал. Разъявленные пасти, растопыренные пальцы с когтями, мускулистые, аномально ловкие тела цвета сухого асфальта – все это в следующее мгновение для меня превратилось во что-то вроде калейдоскопа. Инопланетное чудо-оружие с гудением рассекало воздух, пластая тела зараженных, отрубая ноги и руки, перерубая по два тела сразу. Внезапно враги закончились, а я глупо замер на месте с занесенным мечом над головой. Со звоном упала последняя золотистая гильза под ноги моей спутницы. «Кажется, все?» – спросила она, меняя магазин. «Когда кажется?» – просипел я в ответ. «Немедленно нужно в церковь идти и тут же креститься!» Повисшую тишину нарушило базовитое урчание. Мы обернулись, и изнутри у меня все похолодело. Элита. И, похоже, это ее стаю мы только что покрошили. Что это была за тварь? Любо-дорого посмотреть. Биологическая броня закрывает не только все жизненно важные органы, но и тело целиком. Без крупнокалиберного нарезного оружия такую тушу не завалить. Да и с ним хрен завалишь, если ты не везунчик, каких мало. Поэтому про автоматы и арбалеты можно и не вспоминать. Потому как кроме биологической брони, высшей твари, все защищены еще и кинетическим щитом. Я хотел разжиться горохом и, самое главное, жемчугом. И вот он, источник всего этого добра, элитник. Но внутри у меня все скрутило от ужаса. Тварь огромна. В окно второго этажа может заглянуть, просто встав на задние конечности. Линда выругалась и открыла огонь.